Глава 35. Ярослав. Недалеко от витрины с резными деревянными палочками, имитирующими волшебные предметы из истории про мальчика в очках и шраме на лбу, находится стойка. В стойке имеются несколько предметов значительно крупнее палочек, также деревянных и резных. Среди них вижу трость, еще одну, пару увесистых посохов и то, на что указывает Даша. Это дубина. Небольшая, из шлифованного дерева, по характерной форме, рельефу и небольшим укороченным и специально оставленным сучкам заметно, что это когда-то было куском крупного корня. Куском корня, теперь обработанного, с вырезанными узорами, символами, какими-то рунами, на навершие которого закреплена пара маленьких рожек, то ли карликовой козы, то ли еще кого. Но это дубина. Причем форма напоминает розовую биту, оставленную малявкой дома. Да и размер примерно такой же. Перевожу взгляд на Дашу. Стоит, все ее внимание на мне. Глаза распахнуты, горят мольбой и предвкушением. Кулачки сжаты перед грудью, трясутся от нетерпения. Девочка сама чуть не подпрыгивает на месте. Ее эмоции считываются на раз. Хочу, хочу, хочу. Тут никак не откажешь. «Ты уверена?» — медленно спрашиваю Дашу. «Это вот прямо то, что ты больше всего хочешь? Из всего, что тут есть?» Малявка превращается в болванчика, быстро кивающего своей головой. «Она такая клевая!» — шепчут ее губы. «Это вообще что такое?» — спрашиваю у недоумевающей не меньше, чем я, Марины. «Шаманский жезл для магических обрядов», — отвечает она. «Жезл? Это?» — снова указываю на дубину. «Вау!» — восклицает Даша. «Он еще и магический! Буду колдовать! А какое волшебство он делает?» Я отвечаю за Марину. «Как только ты появишься в нашем поселке с этим жезлом, думаю, неким волшебным образом все жители с улиц исчезнут». Тихо, почти про себя добавляю. «Чтобы сберечь себя». Даша же довольно потирает ручки. «Ну, держись, Артурчик, будешь знать, как обзываться». «Не знаю, что за Артурчик, но мне его уже жалко. С другой стороны, может, он заслужил? Обидел мою дочку, получи по заслугам, так его, Даша». Достаю дубинку, вернее, жезл. Он оказывается не настолько тяжелым, каким визуально кажется. Чуть тяжелее, чем маленькая бита Даши. «Ура!» — восклицает малышка, когда я отдаю предмет ей в руки. «Спасибо, спасибо!» Она даже теряется, не знает, что первым делать. Меня обнимать или жезлом... Нет, все-таки дубиной любоваться и обнимать ее. «Еще что-нибудь понравилось?» — интересуется у нее Марина. «У нас тут полно предметов со своей историей. Вон та шапка с рогами клевая!» Даша указывает куда-то вверх. Меховая горшкообразная шапка с оленьими рогами на макушке и кучей висюлек с кисточками по кругу. «Это шапка шаманов из...» — начинает объяснять Марина. «А еще...» — в этот момент продолжает малявка, указывая на новую позицию. После чего Марина и Даша выключаются из реальности примерно на полчаса. Они ходят мимо витрин, что-то увлеченно обсуждают. Свою помощницу с этой стороны я еще никогда не видел, но это не отменяет ее поступка в прошлом и не прощает. Намекаю ей, что пора и нам поговорить. Марина все понимает, отводит Дашу к девушке за кассой, просит ту упаковать сувенир и увлечь чем-нибудь девочку, пока мы разговариваем. Передо мной довольное лицо моей помощницы — от проведенного с Дашей времени она получила удовольствие. Моя дочка Марине явно понравилась. Не понимая, почему я смотрю на нее таким мрачным взглядом, обеспокоенно спрашивает. «Ярослав Дмитриевич, что-то случилось?» «Я вижу, тебе понравилась Даша», — интересуюсь у нее. «Такая замечательная девчонка», — умиляется моя помощница. «Необычная, интересная, забавная такая. Сама бы от такой дочки не отказалась». Глаза девушки затягиваются мечтательной поволокой. Отчего сильнее контраст, когда ее лицо меняется после моего вопроса. «Тогда зачем ты решила ее убить?» «А?» — Марина выпучила на меня свои глаза. «Убить?» Она пока не понимает, о чем я говорю. «Убить, Марина, убить», — спокойно подтверждаю я. «Такую замечательную девочку ты решила убить, когда протянула ее маме конверт с деньгами. С деньгами на аборт».